Держался я, в общем, крепко, но здоровье и нервы ужасно сдали. Главное, все это получилось тотчас после работы. Я не успел даже отдохнуть пару дней. Плохое здоровье не позволяет мне написать что-либо хорошее. А если бы написал... Журналы, конечно, напечатали бы, так как запрета, конечно, нет печатать. Но настороженность в редакциях имеется. И от этого меня не приглашают, как бывало раньше. В общем, переживу. И даже самолюбие мое не очень страдает от всех этих дел. Но с деньгами плохо. И с продовольствием несколько хуже, чем было, так как один паёк потерял, который давал крокодил. Основной же паёк по Союзу не отняли. Надо полагать, и впредь буду получать, но гарантий, конечно, нет. В общем, Москва приняла меня плохо. Смех сейчас не очень-то нужен, и вряд ли до конца войны он понадобится. Плохо тут было и с жилищем. Из гостиницы пришлось уехать, так как приехали делегаты на сессию. Ютился я по знакомым, то в одном месте, то в другом. В общем, было холодно, неуютно и неудобно. Как-нибудь в февраль перебьюсь, а в марте приеду в Ленинград. Весьма намучился за 2,5 года. Не приезжал это время, так как здоровье было очень неважно. А последние месяцы не был уверен, следует ли приезжать, поскольку... Так у начальства проштрафился. В общем, налажу тут дела и, видимо, в первой половине марта приеду. Там будет видно, как поступить дальше. Конечно, очень жаль, что получилась такая катавасия с моей книгой. Но тут я мало при чем, ибо одобрение было полное. Нельзя было предвидеть такую неожиданность. Ну, как-нибудь обойдется. Карьера же попорчена. Начну сначала. Крепко целую Валюшу, тебя, Михаил. Постскриптум. Но может мне лучше повременить в Москве, пока все утрясется? Посоветуйся с Валюшей и телеграфируй на адрес гостиницы, так как я сейчас живу у знакомых почти за городом, а у них холодно, и я вскоре куда-нибудь съеду. Февраль 1944 года. Москва. Веруша. Мой продовольственный лимит я перевел в Ленинград. Распоряжение наркомторга сделано об этом. Так что с этой доверенностью пойдешь в госторг-отдел за лимитной книжкой. Предварительно узнай у Груздевой, как это делается. Она однажды делала перевод и получала по Ленинграду. Я был так уверен, что 1 марта еду в Ленинград, что заблаговременно сделал этот перевод. Теперь же Союз задерживает меня в Москве примерно на месяц. В общем, командировку мне пока не дали. Сказали, что нужен вызов из Ленинграда. Это, конечно, очень усложняет дело, ибо кого я буду просить, если меня сейчас столь резко критикуют за мою злосчастную книгу «Перед восходом солнца». Но сегодня в Союзе сказали, что командировку дадут, но только в конце марта, либо в начале апреля. Снова придется ждать. А я так устал от всех дел. Целый месяц жил у знакомых, потом снова получил номер в гостинице. Теперь же снова сессия, и снова нужно где-нибудь поселиться у друзей. Все это весьма утомительно, и я мечтаю о своей комнате. Союз, в общем, мне дает какую-то комнату, но не целиком и временно, с каким-то литератором. Что лимит я перевел в Ленинград, я доволен, мне просто меньше забот. А если мне тут будет не очень сытно... то парочку небольших посылочек ты всегда можешь мне выслать. Адрес я на днях узнаю, где буду жить, и дам телеграмму. Пока телеграфь на гостиницу, а еще лучше на Союз писателей. Москва, Воровского, 52. Очень рад, что будете получать паек. Я сразу хотел сделать этот перевод, но делать не разрешили. Теперь мы поменяемся ролями, ты будешь мне кое-что посылать. Но думаю, что я все же в скором времени приеду, и даже лучше, что не сейчас, а спустя некоторое время. Постараюсь сейчас что-либо написать весьма нужное и хорошее, хотя это нелегко, уж очень нервы не в порядке. Крепко целую тебя и Валюшу. Очень беспокоился за вас, вероятно, тревог и у вас было немало. Все будет хорошо. Михаил. В случае недоразумений с лимитом сразу телеграфируй. В Литфонде меня уверили, что числа 8-10 ты уже получишь лимитную книжку, может и раньше. 15 февраля 1944 года. Москва. Веруша и Валечка. Посылаю пакет муки и плитку шоколада. Паёк я уже перевел в Ленинград. Сказали, что 10-15 марта я уже смогу получать в Ленинграде. Паёк хороший. И если не отнимут, то можно будет прилично питаться. Этот месяц и январь я мало посылал, так как были долги. Я же сидел без копейки. Пришлось кое-что отдать из продуктов. Сейчас дела немножко налаживаются. Работу предлагают кругом, но не по комическому жанру. Смешное сейчас не очень-то нужно.